Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетическая проповедь. Предисловие к первому изданию аскетической проповеди. В 1863 году были изданы некоторые поучения мои. Здесь предлагается пересмотренное и пополненное собрание поучений, бесед и слов моих, произнесенных и непроизнесенных, написанных для чтения в церкви и для чтения келейного. При этом характер их сделался еще определеннее, и название аскетической проповеди оказалось названием для них вполне соответствующим. Ознакомившиеся с аскетическими опытами, написанными мною в сане архимандрита, ясно увидят, что образ мыслей, изложенный в аскетической проповеди, естественно вытекает из монашеского жительства и находится с ним в неразрывной связи. Проповедь служит пополнением к описанию духовного христианского подвига, значительно объясняет его. Из этого отнюдь не следует, чтоб чтение ее приличествовало одним монашествующим. Оно приличествует всем православным христианам, желающим ознакомиться с подвижнической жизнью по разуму святых отцов, по разуму церкви. Епископ Игнатий, 1866 год. Речь, произнесенная по прибытии к епархии в Ставропольском кафедральном соборе 5 января 1858 года. «Мир граду сему». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 12. «Произношу это приветствие, возлюбленные братья, по завещанию Господа моего, пришедший с посохом пастыря в богоспасаемый град Ставрополь. Да проповедую и глаголю в всем граде и в окрестных градах и весях, яко приближися Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 7. «Царствие Небесное, Царствие Божие, внутрь нас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. «Царствие Небесное, мир Христов. В душе, в которой от покорности Богу утихли страсти, царствует Бог, царствует мир Христов. Но мир Христов отнюдь не есть мир века сего. Подает Господь мир свой не так, как доставляется мир обычаем падшего человечества». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27. «Единство суетной, даже неблагонамеренной цели нередко водворяет между человеками временное и душепагубное согласие. Мир Христов свят. Мир Христов весь во Христе. Мир Христов насевается в душе Словом Божиим, зарождается от возделывания сердечной нивы заповедями Христовыми, питается этим невидимым, но не беструдным подвигом, возрастает от него. От действия Святого Духа мир Христов объемлет ум, сердце и тело совершенного христианина, соединяет эти части, рассеченные и разъединенные грехом, воедино. Человека, примиренного в себе и с самим собою, составляющего уже собою единое и целое, каким он был до падения, соединяет с Богом. Такой мир и спрашиваю себе и вам, возлюбленные братья, у единого подателя истинного и святого мира, у Господа нашего Иисуса Христа. Мир Божий, превосходя и всяк ум, по живому и точному пониманию апостола, да соблюдет для Христа сердца и разумение наши. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Да соблюдет для него земную деятельность нашу и зависящую от этой деятельности нашу вечную участь. Аминь. Поучение на Богоявление. «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17, глава 17, стих 5. Таков был глас предвечного Бога Отца к человекам, о предвечном Боге Сыне, когда Сын по воле Отца, действием Духа, вочеловечился от Девы и совершал спасение погибшего человечества. Братья, окажем послушание Сыну Божию, как того желает от нас Бог, да почиет на нас божественное благоволение. Может быть, кто-нибудь скажет: «И хотелось бы мне послушать Сына Божия, но как достигнуть этого, когда уже протекло около 2000 лет с того времени, как Господь наш Иисус Христос пребывал на земле плотью и проповедовал свое всесвятое учение. Достигнуть того, чтобы быть нам постоянно со Христом, непрестанно слышать сладчайший глас Его, питаться животворным учением Его очень удобно. Господь Иисус Христос и доселе пребывает с нами. Он пребывает с нами во Святом Евангелии Своем, пребывает с нами при посредстве святых церковных таинств, пребывает вездесущим Своим и всемогуществом, пребывает всеобильно, как приличествует пребывать неограниченному всесовершенному Богу. Пребывание Свое с нами Господь явственно доказывает освобождением душ от греховного плена, раздаянием даров Святого Духа, знамениями и чудесами многими. Желающие приступить к Господу и присовокупиться к Нему всеблаженным совокуплением навеки, должны начать это святое дело с тщательнейшего изучения Слова Божия, должны начать с изучения Евангелия, в котором сокровен Христос, из которого говорит и действует Христос. Слова Евангелия – дух – суть и живот – суть. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. Они плотского человека претворяют в духовного, и душу, умерщвленную грехом и житейскую суетностью, оживотворяют. Они – дух – суть и живот – суть. Охранись, великое слово Духа, объяснять твоим разумом, пресмыкающимся по земле. Охранись, слово, преисполненное страшной божественной силы, объяснять так, каким оно легко может представиться мертвой душе твоей, мертвому сердцу твоему, мертвому уму твоему. Слово, произнесенное Святым Духом, и объясняется только одним Святым Духом. Желающие приступить к Господу, чтобы услышать Его божественное учение, им оживотвориться и спастись, приступите, предстаньте Господу с величайшим благоговением и святейшим страхом, как предстоят пред Ним Его светлые ангелы, Его херувимы и серафимы. Вашим смирением соделайте землю, на которой вы стоите, небом. И возглаголит к вам Господь из Святого Евангелия Своего, как к возлюбленным ученикам Своим. А святые отцы, истолковавшие Святое Евангелие по дару Святого Духа, да будут для вас руководителями к точному и непогрешительному разумению Святого Евангелия. Бедственно приступать к Евангелию, к живущему в Евангелии Господу Иисусу Христу без должного благоговения, с дерзостью и самонадеянностью. Господь приемлет одних смиренных, преисполненных сознания своей греховности и ничтожества, преисполненных покаяния, а от гордых отвращается. Отвращение лица Господня от дерзкого искусителя, так называю неблагоговейного, легкомысленного и холодного слушателя, поражает искусителя вечную смертью, возвестил богодохновенный старец Симеон о воплотившемся Боге Слове. «Се лежит сей на падение и на восстание многим во Израиле, в знамение пререкаемо». Евангелие от Луки, глава 2, стих 34. Слово Божие – камень, камень безмерной величины и тяжести, и падый на камени сем сокрушится сокрушением неисцельным. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 44. Братья, будем благоговейными и деятельными слышателями Слова Божия. Окажем повиновение Отцу Небесному, который сегодня возгласил к нам из Святого Евангелия о Всесвятом Своем Слове. «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Нем же благоволих, того послушайте». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. «Того послушаем, того послушаем, и благоволение Отца Небесного почиет над нами во веки веков. Аминь».